Матерь Агни-йоги. Когда сказаны все слова и даны все объяснения, остается только применить их на деле. Кармические долги надо платить. От них освободить не может никто. И платить надо научиться спокойно и без сетований. Все имеет свои причины в прошлом. Их приходится погашать путем искупления. Так вот именно и следует смотреть на некоторые подробности жизни, тяжко отягощающее сознание.